процессе этого нужно ставить задачу ГШ разработать модель армии сегодняшнего дня со всеми средствами усиления, для сухопутной армии и для флота. Пока идет ревизия, ГШ будет думать, какая армия нам нужна, и какое оружие ей нужно, чтобы она могла победить в конвенциональной войне с любым противником. Про атомную пока не будем говорить, и это должна быть армия, способная вести военные действия любой длительности, в любых условиях и любой интенсивности. Дела военные, продолжение. С моей стороны ты получишь все мои новейшие разработки, которые можно и нужно применить в армии нового типа с описанием возможностей и сферами применения. Также ты получишь новые материалы, которые нужно применять, например, для нового типа бронежилетов или в броне, новое оружие и новые средства связи, а также мои разработки о применении старого оружия, которое еще может себя показать в новых условиях, потому как задачи поменялись и старые образцы еще могут себя показать в бою, и тебе будет дешевле, чем разрабатывать что-то с нуля. Как пример покажу тебе одну вещь, называется универсальный планирующий модуль к авиабомбе образца 1942 года ФАП-500, и Макс вытащил тубус. Вот смотри, такая насадка на тело бомбы позволяет ее бросать с точностью до 5 метров с высоты 10 километров. Модуль работает с системой ГЛОНАСС по закрытой линии и сегодняшнему рыбу не поддается. Бомб таких у нас сотни тысяч болтаются в арсеналах. Модули я сделаю сколько надо, все равно роботы будут делать, и планировать она может до 120 километров, то есть не надо будет входить в зону ПВО противника, а корректируемая авиабомба стоит в разы дороже этой. Или вот ты знаешь же, что наши сделали такую машину, как Терминатор или БМПТ, на ней стоит пара 30-миллиметровых пушек, но вот не задача, они слабее, чем 25 мм пушка с американского Птра Брэдли. Но у нас есть 57 мм зенитная пушка 50-х годов разработки с очень мощным боем, и на дальности километров 8 она пробьет этот Брэдли как бумажку. Почему бы нам ее не использовать? Да и опорный пункт противника она разнесет в клочки с такого же расстояния. Она ведь разрабатывалась, чтобы в небо пулять до 11 км, так что 8 км для нее семечки. И таких примеров десятки. Макс свернул чертежи и засунул обратно в тубус. Вот такие пирожки с котятами, проронил он. И почему ты раньше это не предлагал Примакову? У тебя же хорошие с ним отношения, спросил Белоусов. Не имело смысла. Он политик, большой политик, но не военный и не инженер. Он все равно бы спихнул тему на военных, которые не хотят этим заниматься. А маршал болеет, и ему тоже не до этого. И он военный, а военные все делают через приказы, а не при помощи раздумываний. Их так учат в армии. Выполнить приказ, а потом, что будет пофигу. Не его это дело, думать. У них только ГШ думает, подчеркнул Макс. Конечно, есть офицеры, которые могут распознать замыслы командования, но их сразу забирают в оперативное управление ГШ, где они и думают, и решают ранее нерешаемые задачи. Там и деньги другие, но секретность выше Останкинской башни. За границу им не выехать никогда. А сам почему не пошел на это место? Ведь ты бы потянул, сказал Андрей. Я не карьерный человек. Меня интересуют технологии, я ими занимаюсь. И потом, Юсуповы никогда не шли во власть, но власти помогали. Так и я, помогаю по мере сил, развел руками Макс. И во власти я буду связан, а не заниматься тем, что мне интересно. Через месяц объявили об отставке Сергеева и о назначении Белоусова. Народ никак такого не ожидал, и все сводилось к тому, чей он ставленник и почему впервые назначен гражданский на такую должность. Примаков, хитро улыбаясь, сослался на Европу, где вовсю командовали армиями гражданские, но никто не подозревал разницу. Макс на основе материалов Академии ГШ подготовил мнемонику для Белоусова, и он ее прошел за неделю, плюс он подстегнул его мозг, и тот стал работать много эффективнее. И он теперь пил препараты Макса и чувствовал себя прекрасно. Теперь военные удивлялись познаниям молодого министра в военном деле и относили это к влиянию родителей и дедов. Он первым делом создал ревизионное управление и стал принимать поэтапно все, что принадлежало армии, и ставил это на учет. Тут-то и оказалось, что до этого никто и не представлял, какое огромное хозяйство находится в руках у молодого министра. Тот сам поражался и все время вспоминал Макса и его прогнозы по поводу государства в государстве. Потом он выделил в этом управлении департамент флота, и стали шерстить все флотское хозяйство, и там было на что посмотреть. И еще он понял, что министр не должен заниматься войной, то дело ГШ. Он буквально занимался экономикой самой армии, что и было его специальностью. Только теперь он начал понимать, о чем говорил Макс. Он уже понимал все военные задачи и одновременно он знал законы экономик, чтобы решать их. Макс же всегда приезжал на совещания, если речь шла о технике или связи. Об его прагматику всегда разбивались влажные мечты некоторых военных. Как то на военных играх он раскатал батальон противника усиленной батареей гаубиц ротой тяжелой пехоты без артиллерии и минометов, имея только два типа дронов и стрелковку, на деле доказав, что за дронами будущее, а без разведывательных дронов вообще нельзя воевать. Потом он показал, как они били бородачей в Чечне, изменив голову ракете от смерча. Все удивленно смотрели на это, не веря, что так он воевал в Чечне. Потом он показал на деле все преимущества антигравы перед вертолетом, и по цене, и по выживаемости, и по универсальности. Производство вертолетов сохранять или нет не его дело, то правительство будет решать. А вот армии категорически нужны антигравы и много, а вертолеты можно продавать по мере наполнения антигравами. Тем более, что Сормовский завод уже вышел на обороты массового производства. На антигравы он ставил гауссовы пушки, которые были много эффективнее обычных. И к ним все равно ставили еще и обычные пушки в 30 мм и 57 мм зенитные, как Макс и предсказывал. Прицелы и тепло, и ноктовизоры тоже поставлял Макс, а также камеры и датчики радиационной и электромагнитной опасности. Также он предложил упразднить ВДВ, как классы, вместе с морпехами сделать из них соединение тяжелой штурмовой пехоты без раздела между морскими и воздушными. Форму сделать по желанию. Тут он не давил, главное наполнение, и предложил наполнять тяжелую пехоту дронами и квадроциклами для быстрых прорывов, а также самоходками РЗО, и снайперскими винтовками больших калибров с терминаторами и антигравами для десанта. Полевые игры показали, что тяжелая пехота в состоянии раскатать врага, не поморщившись, и ВДВ в столкновении с ней просто будет уничтожена, что и приняли за основу. Для борьбы с дронами все подразделения имели автоматические дробовики типа «Сайга» со специальными боеприпасами к ним. На них ставили охотников или стрелков на траншейном стенде, как наиболее подготовленных. Армия постепенно преобразовывалась, и настала очередь флота. Глава 9. Флотские мучения. Макса наконец объявили второй раз Нобелевским лауреатом. Нобелевский комитет официально это опубликовал и перед Рождеством назначил вручение в Стокгольме. Перед этим его замордовали телевизионщики с просьбами снять его интервью в его доме и с семьей, чтобы якобы приблизить к зрителям, обычным гражданам страны. Макс был категорически против, чтобы сюда еще и семью мешали, но уступил, когда ему позвонил президент и попросил пойти навстречу. Все-таки второй в истории двойной Нобель, это повод для гордости всей страны, но пускать домой он их отказался напрочь. «Мой дом, моя крепость», и предложил сделать фильм об одном его дне, с утра и до вечера, с перебивками с интервью всех, кто знал Макса в его разных ипостасях. Ну, знакомых они сами расспросят, а вот один день получился очень насыщенный. Утром, как всегда, упражнения на снегу, разминочный комплекс еще как Лавров учил. Потом завтрак в дороге на антиграве, потом контора и поездка в Минобороны, совещание с флотскими и посещение его программистов и инженеров, видеоконференция с диспетчерами спутниковых систем, обед, доклад Хандемирова по правовым аспектам патентного применения его технологий, поездка в его школу, где училось всего 12 учеников, и его лекция для них, показ фокуса с зажиганием спиртовки, прием китайской делегации в конторе в здании тройки, совещание у президента и отлет домой. Ужинал он всегда дома с семьей, если не уезжал куда-нибудь по делам. Подробное меню ужина, потом игра с собаками на улице и отбой. Все это разбавили опросами и интервью со старыми кадрами с Олимпиады и чемпионата мира. Также космонавты дали показания и конструкторы, и отдельно глава правительства и ЦБ, и ученые, конечно. В общем, получился фильм на 2 часа времени, и его показали по всем каналам, после чего устроили пресс-конференцию в здании той же тройки для наших и зарубежных корреспондентов. Макс туда пришел в своей повседневной одежде и сел за стол. Все эти новомодные штучки с сидением в креслах он не любил. Управлял всем его пресс-атташе. Макс сказал пару слов о том, что он рад, что его вклад в науку был оценен комитетом, и надеется и дальше работать на эту тему. Особенно старались западные живчики. Всякие вопросы с подковыркой Макс вообще игнорировал, заявляя, что вопрос не по теме встречи. На политические вопросы тоже заведомо не отвечал, заявляя, что не политик. Но один чел его все-таки достал вопросом об овладении черной энергией. Макс поднял руку и сказал: «Этот господин сам не знает, о чем спрашивает. Яркий пример воинствующего дилетантизма. Нет в нашем мире темной или светлой энергии. Есть просто энергия, и в нашей власти ее преобразовать. Вот посмотрите, что это такое. И Макс показал на ладони темный сгусток. Это сгусток энергии, произнес он, и он темного цвета. То есть вы его видите таким. А на самом деле, и тут по сгустку пошли волны разноцветных жгутов, и постепенно он превратился в сияющий шар с размытыми краями ярко-синего цвета, и потом, затихая, поменял цвет на красный, и потом ушел в желтый и опять в темно-серый. Вот вам пример управления энергией, и где какая энергия темная или светлая, вы не скажете, потому как ее нет. Это просто энергия в чистом виде, которую можно преобразовать в работу или в свет, или в выплеск в виде взрыва, или просто спустить в землю и таким образом ее просто выкинуть на свалку. Ею можно напитать человека или другое существо, или, применив, летально убить его. А можно пустить его, например, в батарею, ее зарядить ее электричеством. А можно и вытащить ее оттуда и преобразовать, например, в тепло в вашем доме или палатке. Он достал свой телефон и вынул батарейку из него. Вот обычная батарея из моего телефона. Она заряжена на 75%. Все просто. Мне темно у себя в палатке, и я хочу света. Беру кристалл кварца. Он вынул из кармана кристалл и показал его. Потом превращаю энергию в батарею, в энергию световую в кристалле, и кварц засиял у всех на глазах. Это и есть преобразование энергии или энергопереход. На этом принципе и работают мои реакторы. Так что цвета у энергии нет, есть тот или иной вид энергии. И доверять своим глазам не надо, они просто многого не видят, так как ваш мозг не готов воспринять эти картинки и не распознает разницу. Видите же вы не глазами, а мозгом. А глаза просто ваш датчик съема информации из окружающей среды. И поверьте, мир совсем не такой, каким вы его видите. Он совсем другой, но увидеть его не каждому дано. И тут раздались аплодисменты. Кадры этого фокуса потом облетят все газеты и телевизионные ролики всего мира. Вечером Нина его поддела по поводу его представления. «Ты сегодня был неподражаем». «Зачем?» – спросила она. «Они же не оценят». Достал меня этот журналюга, и Максимыч пристал с этой пресс-конференцией. Расслабился, и вот результат. «Все, больше никаких интервью», – зло закончил Макс. «Не зарекайся. Просто надо всегда выработать версию для публики и ее поддерживать», – пожала плечами Нина. «Ты, как всегда, права. Не подготовился», – улыбнулся Макс. Из Стокгольма они приехали поздно вечером и сразу легли спать. А утром Макс полетел в Минобороны на совещание по флоту. Он был содокладчиком, но со стороны критиков. Так было удобнее, чтобы распознать плюсы и минусы проектов. Докладывал бравый капитан первого ранга с графиками и схемами на экране. Макс покривился и взял слово. «Товарищи моряки, добрый день. Я сегодня выступаю со стороны критиков проекта, и поэтому вы в меня тапками не кидайте. Так у нас заведено, что без критики ни один проект не проходит», – начал Макс. «Чем больше я смотрю вот на эти проекты надводных кораблей, тем больше мне хочется их назвать легкой мишенью для ракеты. Скорость никакая, маневренность утюга, защиты толковой нет ни от ракет, ни от торпед. Стоит сумасшедшие 10 ярдов рублей. При попадании ракеты он просто разломится пополам и похоронит 10 ярдов и экипаж, родственникам которого надо будет заплатить деньги по страховке. Для вражеского эсминца или самолета отличная цель, а их предлагается построить аж 12 штук. Мы что, папуасов будем пугать демонстрацией флага? Амер не испугаются, а это наши главные противники. С Китаем тоже мы на море воевать не будем. Так против кого эти утюги? Ради демонстрации флага? А теперь главный вопрос. Сколько в случае реального морского боя проживут эти лоханки? Думаю, до первого же попадания. Они просто утонут от старючего гарпуна, как и его визави Орли Бёрк от нашего привета. Так а зачем нам выставлять цели для их атаки и подвергать свои корабли опасности? Незачем. У нас есть прекрасные подлодки Лада, и они есть уже сомеров в наших прибрежных водах. Они скрытные, тихие и кусачие, с небольшим экипажем профессионалов, а не срочников. А тамоходы мы не рассматриваем, они в другой категории. Вношу предложение под протокол. Предлагаю, пока эти корабли не строите, дать нам задание в течение года разработать предложение флоту средства нападения и защиты берегов от нападения противника на основе антигравитационных технологий, как пика сегодняшнего дня. Техническое задание подготовить совместно с нашими инженерами в течение одного месяца. Уверен, что это будет наиболее правильное на сегодня решение. По крайней мере, и деньги не спустим в канализацию, и что-то новое получим для сравнения. И еще одно предложение. это дать задание разработчикам на доводку гиперзвуковой ракеты до действующего образца с дальностью не менее 2000 км в двух вариантах с конвенциональной головной частью и со спецбоеприпасом. Два Набеля защищают Макса от всякого рода поползновений. Он сейчас на коне и к его словам прислушиваются. И еще будет битва с Рубином по поводу атомоходов. Но это завтра. Белоусов его встретил в кабинете как старого знакомого, налил крепкого чаю и стал расспрашивать, как прошло совещание. Но Макс его остановил. «Андрей, да перестань ты, небось протокол уже прочитал», — утвердительно сказал Макс. «Ну и чего еще? Сам знаешь, что я прав. Все твои адмиралы хотят иметь большие утюги, чтобы на них бороздить океаны. Туфта это все. Нам нужно на голову превосходить противника, чтобы выиграть войну, а лучше на две головы. И мы это сделаем, но не этими корытами со скоростью велосипеда». «Какого велосипеда?» — спросил министр. «Ты что как маленький, какова скорость у нашего фрегата?» «Отвечу, около 27 узлов». «Какова максимальная скорость велосипеда по ровной поверхности?» «Отвечу, 55 км в час, то есть велик едет даже быстрее фрегата», — зло пробурчал Макс. «Так что твои адмиралы ходят по морю, и это правильное слово. Они ездят и не летают, как пешеходы». Белоусов расхохотался. «Ты это точно приметил, я им так и скажу водоплавающим. Вот так и скажи, а то надушатся одеколоном перед совещанием, как павлины и щеки надувают от собственной охренительности», — зло выплюнул Макс. «Ладно тебе, еще нам бой предстоит с подводниками, так что не расслабляйся», — примирительно сказал министр. «Да эти пни мне еще когда ладу делали кровь попили, старая школа, блин. Я им тогда вообще всю лодку переделал и постоянно бил по их шаловливым ручкам, чтобы ничего не сломали. Одни только смены обычных кранов на шаровые мне стоили нервов на месяц. Все выговаривали, что я хочу все у китайцев покупать. Идиоты. Я просто купил два станка и по нашей техкарте сам выточил все краны. Вот они тогда охренели, что так все просто, а сейчас продают их по высоким ценам своим соотечественникам. Не заводись, у нас все равно разработчиков нет других. Такое никто не потянет», — примирительно сказал Белоусов. «Почему это? Я могу все сделать и лучше их, но у меня нет времени на это». «Ты еще сколько проектов тянешь?» «Много». «Вот и не заморачивайся», — сказал министр. «Ладно, хрен с ними, они хотя бы считать умеют», — согласился Макс. То, что принесли рубиновцы Максу, напомнило Борей. «Да новая разработка и все такое, но силовая установка с реактором Ритм-200 уже прошлый век, и занимает она хреновую гору места на лодке и в общем полный отстой». Макс взял слово и в пух и прах расхерочил их разработку как старую калошу с новой биркой. «Господа конструкторы, кто вам мешал у нас попросить чертежи силовых установок нового типа, чтобы адаптировать их к своей разработке?» «Никто. Вы сами себе запретили. И кто вам тут доктор? Я вам тут и доктор, и сиделка, и хирург в одном флаконе. Буду резать по-живому и без наркоза, вернее ампутировать ваш мозг. Сколько стоит реактор Ритм-200 в сборе с парогенератором и генераторами, и сколько он будет ходить под нагрузкой, и сколько стоит его перезарядка новыми топливными элементами, и вообще сколько его можно эксплуатировать и потом что с ним делать? Утопить? То есть вы решили родине продать туфту в красивой обертке? Ай-яй-яй. Рубиновцы сидели насупившись, как индюки на насесте. Тут Белоусов пришел им на помощь. «Максимилиан, давайте не сгущать краски», — примирительно сказал он. «Все-таки люди старались, плохо старались, ушки видны везде», — зло сказал Макс. «И я, конечно, уважаю КБ имени Африкантова как профессионалов, но их инженеры не смотрят в будущее, а оно ошибок не прощает, оно убивает. Считаю, что все это надо перепроектировать с участием наших инженеров, иначе будет новый утюг, но подводный». Так и решили. Рубиновцы потянулись к выходу. «Ну ты и дал», — восхищенно сказал Белоусов. «Андрей, я тебя защищал, ты же за все отвечаешь. Ошибка, считай, расстрел», — устало произнес Макс. «А эти старики доделают лодку. Мы им поможем. И молодых там вырастим. Только без палки ничего не сработает». И они пошли пообедать. Флот тоже обретал свои новые черты. Политика. Все чаще Примаков приглашал Макса к себе на посиделки. Макс не отказывался, но никого близко к себе не подпускал. Он был сам по себе. Его окружение Примакова не вдохновляло. Карьеристы и временщики. Потом они стали собираться втроем с Маслюковым. А затем и Геращенко присоединился с Глазьевым. На этот раз вся пятерка была в сборе, и Примаков начал разговор под шашлык и картошку, печеную на углях, с черным хлебом. «Макс», — начал Примаков, — Мы тут подумали и тебе хотим предложить стать президентом страны. Вот какая коллизия. По окончании моего срока, у тебя безупречная репутация. Ты не замешан в скандалах олигархов местного разлива. Ты не брал взятки. Богатый у тебя прекрасная семья. Чем не президент страны, Евгений Максимович? Вы, конечно, большой политик, перебил его Макс, но страна то называется Россия, и ей принять президента, татарина, непросто. Более того, она его не примет. Так и о чем тут говорить? Президент страны должен быть русским, не по крови, а по фамилии. Вот вы же не русские по крови, а президент. Выступай вы под своей настоящей фамилией, вас бы говном закидали. Или я в чем-то не прав? Так что давайте больше не будем об этом говорить, нет смысла. Вы кадровый политик, и мы останетесь со всеми вашими опытами в журналистике и разведке, и всякими премиями и орденами. Я же технократ, и мне политика не интересна, до тех пор, пока она не касается моей безопасности. Моя безопасность меня пока не беспокоит, как и безопасность моей страны. Но будущие вызовы не могут меня оставлять вне политики. Но мне это зачем быть на острие? Меня будут полоскать на всех площадках за любые мои решения. Моя семья будет под микроскопом общественного мнения. Я буду постоянно под обстрелом СМИ. Ради чего? У меня нет жажды власти. Мне и так хорошо. Мне не нужны атрибуты этой земной власти. У меня и так все есть, что мне надо. Найдите себе смертника и его пестуйте, чтобы он не обосрался во власти. Он будет фотогеничен и красив, сумеет правильно говорить и хорошо выглядеть на дебатах. Я же своего оппонента просто погашу на дебатах, потому как просто умнее его. А народ не любит умное начальство, он любит красивое. Так что нет, это мой ответ. С тобой всегда проблемы, проворчал Примаков. Вы не с того начинаете, господин президент, продолжил Макс. Вы тут и явное, и теневое правительство, и вы решаем, кто и что будет со страной. И как вы решите, так и будет. Это просто теория власти. Вот тут и сейчас собралась властная группа, которая и будет рулить страной следующие лет 50 или поболее. Вам нужно подобрать лицо власти для представления народу. И оно должно быть безупречно. Но вам нужны рычаги власти. А их нет пока. Вы не старая земельная аристократия, не нувориши с баснословными счетами в банках, не силовики с ядерной дубиной в зубах. Вам надо формировать элиту власти, новую элиту, которая вас превзойдет и предположит новые варианты развития. Но пока вы тут власти, вам решать как и что. Я смогу вам представить человек 5 для работы во власти, но они все молодые и пока заканчивают вузы. Но они на голову выше остальных, и они очень умные и могут войти в новую элиту. Вообще в элиту должен быть вход по мозгам. Я могу готовить таких человек 10 за раз и раз в 2 года. Больше у меня не получается, но могу всех прогнать через свой тестер и сказать, годен человек работать мозгами или у него только мозг обезьянки. Ты что имеешь в виду? Спросил Примаков. Да ничего особенного, ответил Макс. Просто систему отбора во власть. Мои тесты и сопровождение выбранных. Причем учтите, что тут семейственность не работает. Мозг очень вариативен. Он не наследует лучшие или худшие признаки родителей. Он гениально изменчив. Пока никто не может определить на уровне эмбрионального развития, во что превратится зародыш человека, в человека или в его далекого предка. Мы можем выявлять наиболее одаренных по мозгам в возрасте 16-17 лет в период окончания пубертатного периода для работы в той или иной ипостаси. Но мы не можем гарантировать лояльность отобранного системе, потому как основы, заложенные ему в раннем детстве, мы не видим, и они могут вылезти в процессе учебы, или не могут быть выявлены совсем, потому как испытуемый умённый не применит обмануть систему. Объясни для чайников, попросил Геращенко. Тут есть изначальный конфликт, получится немного длинно, но я попробую. Так вот, мы хотим иметь гения, который сможет выстроить нашу систему и дать пути развития, которые нас выведут на новые рубежи. Но мозг гения непредсказуемый, его работа нам неизвестна. Он может работать в системе или вне самой системы. Нам хочется, чтобы он нам порешал одну задачу, а он, гад такой, хочет решать свою, и отдает нам его наработки на отвянь от меня. И мы не получаем результат, а получаем залипуху от гения, которая может быть гениальна, а может и нет, но это работа в долгую», – закончил Макс. «А сейчас давайте посмотрим на сегодняшнее положение в мире. Штаты зализывают раны и никак не могут их залезать, и вот-вот у них разовьется кризис, речь им не слабый. Они вывели все свои производства за границу, и оттуда им показывают кукиш в виде высоких цен на основные материалы для восстановления. Они и сами уже начали разработку своих ресурсов, но им нужно время и инвестиции. У них абсолютно рыночная экономика, и никто вкладывать деньги в проекты не будет, не имея конечного спроса. Основной заказчик – это правительство США, а у него нет денег, но есть печатный станок, и они будут разгонять инфляцию, потому как иного пути нет. Воевать они сегодня не могут, нет сил. Погибла куча народу, что сопоставимо с нашими потерями в Отечественной войне. Причем мирняк, НАТО умирает без США. Китай в ступоре, так как у него нет того рынка США, что был. У них кризис перепроизводства. Европа все не съест. Мы тоже стали производить то, что нам надо. Мы отходим от доллара, как и многие страны. Мы ничего за доллары не купим. Даже Боинги. Нам они не нужны. Глобальный мир рушится, и все уходят под региональные валюты. Мы ничего не потеряли от того, что биржа в Нью-Йорке рухнула. У нас работает наша биржа, где все нормальные страны покупают то, что им нужно. И у нас есть техническое опережение на основном уровне, это дешевая энергия. Мы должны ее поставлять в другие страны и привязывать их к нам и наш рынок. Это только кажется, что наши технологии потом разгадают. Сейчас миру не до них. У нас Африка, откуда ним надо выгнать французов, и Южная Америка. Еще нам надо взять Кубу окончательно, купив у них часть территории под поставку им наших реакторов. Для устройства там курортов для наших граждан. Вородера будет в самый раз. Сегодня мы банкуем, и мы на острие прогресса. Надо этим пользоваться, и под эти проекты надо растить новую элиту. Это будет не быстро, но надо принимать решение сегодня и начинать такую работу. Вроде все, ухнул Макс. Мужчины молчали и молча переваривали все, что выдал Макс. Челнок. Макс после всех этих разговоров понял, что может и зря он все это затеял, и перешел к более приземленным вещам. Он стал переделывать свой челнок. Загнав его в туннели, он решил ставить два новых движка и взять с собой кучу ретрансляторов и спутников в пояс астероидов. Дома пока делать было нечего. Он все-таки взял аренду с правом выкупа острову Микронезии. Теперь это его остров, и он его никому не отдаст. Обложив его минами и спящими закладками, Макс вывел радарную систему на полную готовность, которая включалась по сигналу со спутника. Влетал он туда по опознаванию свой-чужой. Полетели они вместе с Ниной и Лилу с Сашкой. Малого пока не брали, оставив его на попечении бабушек с дедами. Макс вывел челнок из пещеры в ночь. Черное тело корабля было матовым и совсем не отсвечивало в свете луны и звезд. Каюты были на четверых, чего им вполне хватало. Рассевшись по рабочим местам, Макс взлетел на антигравах и устремился к краям атмосферы. Короткий импульс над Тихим океаном, и они на орбите. Сейчас Макс уйдет в расчеты траектории полета, а семья пока готовит ужин. Закончив расчеты, Макс вышел к ужину, и они все вместе смотрели на закат и рассветы на орбите. И поели вместе. Лилу подошли, попросила показать ей могилы родителей на Луне. Макс пообещал на обратном пути все показать. Он опять решил лететь через орбиту Марса, заодно показать красную планету родным. Идея его была проста. Он хотел закончить начатое с Америкой и создать метеорный дождь, чтобы потом на это не отвлекаться, а приступить к исследованию спутников газовых планет, и заодно там засеять все зондами, чтобы определить залежи металлических астероидов. Он уже создал масс-спектрометры и будет их рассеивать в поясе и поблизости от спутников Юпитера и Сатурна. Посмотрев на мертвый Марс, Макс завернул аппарат в сторону пояса. Расчеты пока занимали много времени. Потом, дав опять импульс, они полетели в пояс и там, врубив масс-спектрометр, начали отсматривать металлические астероиды, заодно картографируя пространство. Работа была нудная, и дети находили себе занятия в отгадывании показателей приборов. Нина сидела на отсмотре защиты от метеоритов. К удивлению Макса, вся семья дружно занималась делами, не отвлекаясь на всякую ерунду. Создав карту на примерно 10% от пояса, Макс начал сворачивать работы, а то их могли хватиться на Земле. Он считывал все текстовые сообщения и отвечал на них, но надо было бы уже и в эфире проявиться. Мало ли что, они общими усилиями приготовили 5 небольших астероидов к снятию с орбиты. Один за другим, столкнув их в сторону Земли, взяли курс на колыбель человечества. Потом Макс с Ниной взялись за расчеты и поставили все 5 камней, один из которых был цельнометаллический геоид по своим заданным траекториям к Земле. По пути залетели на Луну, и Макс показал холм, под которым были тела родителей Лилу. Она долго стояла на краю кургана и потом повернулась к Нине и заплакала. Нина отвела ее обратно на борт. Скорость корабля была много выше скорости астероидов, и еще раз сверив траектории, Макс с Ниной убедились, что все идет по расписанию. Сев на острове, они загнали корабль в ангар в скале, стали готовиться к пляжному отдыху. Видимо, увидев, что Макс с сети, ему позвонил Хандемиров с вопросом о китайском заказе. Потом Давыдов тоже по производственным вопросам. Макс уже считал всю ленту сообщения, и ему просто хотелось немного поваляться на пляже. Ничего срочного там не было. Все уже знали о его острове в Тихом океане и что он иногда там просто отрешается от мира. И все относились к этому с пониманием, что постоянно в режиме цейтнота жить нельзя. Даже Белоусов не звонил. Вернувшись через 2 недели, Макс, как обычно, прилетел в свою контору в тройке и начал просматривать отчеты. Отвлекшись на обед, продолжил работу. Примерно в 5 часов вечера его застал срочный звонок по видеоконференции с диспетчером по спутниковой группировке на Урале. Макс включил комп на связь и увидел молодое лицо диспетчера. Тот сосредоточенно что-то отслеживал на большом мониторе. «Максим Александрович, тут у нас есть сигнал из геостационаров о приближении объектов из космоса. Похоже на метеорный дождь или что-то в этом роде. Пока цели идентифицировать не можем. Скорость примерно 30 км в секунду или чуть больше. Траекторию начали рассчитывать, но они пока не готовы», — доложил дежурный. «Следите, и когда будут расчеты, мне срочным письмом по электронке. С пометкой «Молния», — спокойно сказал Макс и набрал номер приемной президента. Примаков, как обычно, заработался в Кремле. Да и куда спешить пожилому президенту? В конце концов он закончил с бумагами и, одев свой любимый плащ, вызвал машину, «Блин-антиграф», и стал спускаться вниз по лестнице, пометуя, что нужно все-таки больше двигаться. У подъезда Сенатского дворца стояло 3 антиграва абсолютно одинаковых снаружи. Сев в салон, он откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. «Начал уставать», — подумал он. Тут раздался вызов аппарата спецсвязи. Референт взял трубку и, протянув ее Примакову, сказал: «Юсупов, срочно вас по спецсвязи». Президент выслушал информацию, сказал: «Звони военным и дай им координаты целей. Может, они что-то смогут сделать». Макс тут же набрал Белоусова, но его не было на месте, он где-то был на полигоне и связи с ним не было. Он оставил срочное сообщение и стал звонить начальнику ГШ. Тот тоже отсутствовал, и с ним тоже не было связи. «Вояки херовы», — подумал Макс. «Вот так нападут, и никого нет ни хера на связи. Одни секретари». Потом он потратил полчаса, чтобы его связали с оперативным дежурным космическими силами в Краснознаменске. Наконец тот ответил, но он его попросту отшил, так как ни кодов, ни паролей он не знал. Тогда Макс решил всем им насрать на голову. «Раз вы так, то и я так», — и попросил его связать с корреспондентом РИА Новости и ТАРТАС. Иностранцам он не стал бы сливать такое. Представившись, он довел до них информацию и потенциальную опасность от космических объектов. Также он сообщил, что из руководства страны президент в курсе. Умыв руки, он улетел к себе домой и, выключив телефоны, кроме спутника, по которому ждал звонка от диспетчера, сел ужинать. Потом они с Ниной поиграли с собаками и, погуляв, отправились спать. Как говорится, утро добрым не бывает. Макс позавтракал и полетел в контору разбираться с китайским заказом. Уже в пути ему позвонили все, кто только мог. Макс на голубом глазу отнекивался, а потом всех послал и сказал, что ему надо работать. Он информацию довел и все, выполнил поручение президента. Адиас мучичес. На президента было страшно смотреть. Он молча обходил раз за разом двоих стоявших перед ним мужчин. Потом подошел к столу и включил запись. Зазвучил голос Юсупова и Примакова, потом через отбивку голос Юсупова и референта министра обороны, потом опять голос Юсупова и референта начальника ГШ, и в конце голос Юсупова и оперативного дежурного космических войск. «Ну и где этот полигон, на котором вы были? Но, видимо, порознь, а то у нас полигонов как собак нерезанных в часе езды от Москвы. Поделитесь информацией, и что вы недоступны для передачи сообщения советника президента по науке и технике, дважды Нобелевского лауреата и ученого с мировым именем. Баб Яли, вы кто такие здесь? Вы просто уроды. А если это нападение, а вы недоступны? Да вас судить мало, расстрелять 5 раз и то мало, закопать. Вот, это годится, живьем, чтобы всем неповадно было. Вы просто просрали страну и свои должности, мудаки вонючие. нахер с глаз моих и доклад каждые полчаса. Надо отдать должное корреспондентам и Тартас и РИА Новости. Они не стали пороть горячку и стали проверять информацию, хотя автор сенсации был очень информированным человеком. По сути, они и спасли министра и начальника ГШ, потому как если бы это все вылилось в эфир, то им точно была бы крышка. Президент бы не простил. В администрации президента все были на ушах, надо было срочно приготовить обращение главы государства. В прямом эфире Примаков произнес взвешенное обращение к жителям планеты и пообещал передать все координаты заинтересованным сторонам. Он спокойно сказал, что пока не рассчитаны траектории движения метеоров и ученые этим занимаются. Как только будет новая информация, мы доведем ее до мирового сообщества. Пресса взорвалась сценариями апокалипсиса. Мир сошел с ума. По миру прокатилась волна самоубийств. Америка ликовала, предвкушая, что кто-то тоже будет уничтожен, и молились Господу, чтобы он покарал их врагов. Арабы молились, чтобы убило евреев, евреи, чтобы арабов. Постепенно астрономы подтвердили, что объекты летят к Земле, но пока не смогли высчитать траектории. За 3 дня до катастрофы Макс напросился к Примакову на прием и, выложив свои бумаги, посоветовал расслабиться и не бояться. Выкладки показывают, что один болид врежется в Россию в районе между Магаданом и Якутском. Точнее нельзя пока сказать, но предупредить надо всех, кто там может быть. Остальные он не считал, так как они для нас не опасны совсем. Разброс очень высок, но 2 точно упадут в Тихом океане, еще 1 в районе Европы и 1 на Ближнем Востоке. Остальное мелочи не достигнет Земли. Посоветовал отправить туда смотровую партию, чтобы отследить падение метеора. Средства у них есть, все антигравы должны быть на ходу. Это не вертолеты, у них радиус огромен. Но Макс очень не советовал публиковать эти данные. Его компы считают много быстрее, но не надо об этом всем знать. Так спокойнее. Президент, сняв трубку, созвал совещание. Через час у него были все, кто мог иметь отношение к этому делу. Макс доложил обо всех его выкладках и расчетах, и также напомнил о строгой секретности информации. Передавать что-либо он не намерен, чтобы к нему не было вопросов. Министры разлетелись по своим делам. Ждать оставалось 2 дня. Вновь избранный президент США Джордж Буш-младший сидел в кабинете, но не в Белом доме, который был смыт цунами, а на своем ранчо в Техасе. На него свалилась непосильная ноша в восстановлении Америки. Не так он себе представлял свое президентство, когда о нем сговаривалась верхушка его партии. Мучительно хотелось напиться, и он сломался. Давши волю своим чувствам, он просто напился в хлам и не просыхал 2 дня, после чего ему объявили о том, что флота у США больше нет. Одни ошметки из Сан-Диего полностью смыт новым цунами, а базы на Гуаме и Окинаве исчезли. Тогда он взял свой верный кольт и, засунув ствол в рот, нажал на спусковой крючок. Не так он себе представлял свое президентство. Болиды упали все по расписанию и один в треугольнике между Окинавой, Гуамом и Южной Кореей. Второй возле Сан-Диего, похоронив остатки флота США под собою. Третий в Восточном Средиземноморье, залив водой Израиль северную часть Кипра и частично Ливан. Четвертый лег в Северном море, ну а там смотрите на карту. И пятый упал в глухой тайге в России между Магаданом и Якутском, как и предсказывал Макс. Смотровая партия засняла падение метеора и направила поисковые отряды на поиск обломков метеора. Макс проснулся и приступил к своим обычным процедурам. Взяв Лилу и Нину с Сашкой, он проделали комплексы упражнений и принял душ, сели завтракать. На душе у него была тяжесть и предчувствие чего-то плохого. Макс, закончив завтрак, попросил Нину выйти с ним вместе. «Родная, что-то затевается очень плохое. Кажется, наши враги раскрылись. Бери детей и дуйте под прикрытием на остров. Там разберемся, что и как, там вы в безопасности. Если тронут родителей, я им все отплачу старицей. По прилету звони родителям, пусть выйдут в море на яхте сразу же, мы потом их подхватим. Игольник не забудь, видимо, все серьезно будет. Если что, просто мочи их, они нам не товарищи». Макс вылетел, но полетел не в контору, а в Геленджик. Там он забрал шефа и дока с собой и велел родителям выйти в море и быть ближе к турецкому берегу. Потом вылетел на Урал и там подготовил все свои тоннели к взрыву. Там все давно было все заминировано. Командиру охраны он выдал выходное пособие на всех на год вперед и велел просто не выходить на работу. Птички и все причиндалы перевести в тоннели и закрыть их. Потом все это взлетит на воздух. Потом он за ними вернется. Переведя линии производства в тайные тоннели, Макс их замуровал. Теперь все тайны были спрятаны и никто не сможет воспроизвести эти технологии без него. Жадность все погубила. Теперь у него руки развязаны, и он вылетел на остров, но не на тот, что официально оформил, а другой, затерявшийся на просторах Тихого океана. Оттуда не шли никакие сигналы в космос и на орбиту, или в телефонную сеть. Там работала только мнемоническая связь, которая не регистрировалась приборами. Макс не собирался рисковать и возвращаться в Москву. В полете он уже узнал, что к нему заявились ФСБ, ШНИКи с обыском и постановлением на возбуждение уголовного дела. Ну и пусть обыскивают. Все, что найдут, все их. Также он забил и на президента, и на его окружение. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Старая истина. Что-то такое он и ожидал. Слишком все было хорошо. То ли бритиши, то ли амеры все-таки подкупили спецслужбистов. Все им не нравилось. Лицензии не продают и все бабки не дают грести лопатой. Ну-ну, гребите теперь, большой лопатой. Лопату вам в руки. Макс перевез всех на остров и затаился. Там было все готово и все уже отдыхали. И Макс стал смотреть на события со стороны. Счета он обнулил, как и планировал. Остатки пластификатора на ЧМЗ все кончились. Готовые стержни все законтрактованы. Ячеистые структуры надежно спрятаны в горах, как и их производство. Блоки ускорителей и преобразователей не производятся больше. Антигравы тоже. Все встало. Компы производятся из уже сделанных запчастей. Чипы не производятся. Только блоки ИК остались у наших в производстве и то до окончания поставок генераторов гравитации. Не будем радовать врагов. Потом он узнал, что все в его доме перевернули и искали крупицы технологий, записи или заметки. Потом ворвались в его тоннели и там был крупный бабах. Все, кто там был, погибли. Потом разгребали завалы и ничего не нашли. Охрана пропала. Никаких технологий не нашли. Макс и вся его семья просто пропала. Он оставил документы на право управления Давыдову и Хандамирову, пока его нет. Они могли распоряжаться счетами и управлять компаниями. Генерал-полковник ФСБ Васин вошел в кабинет к президенту. Вытянувшись по стойке смирно, он выедал глазами начальство. «Ну что, обосрался ты, Васин?» – вздохнул Примаков. «Обещал кучу бабла, а принес кучу говна. За жабры его держал, как ты говорил. И где твои жабры? В Пидде они, у тебя. Ты с кем связался, хоть понял? Он тебя просчитал как пацана на раз. Все хвосты подчистил. Следов нет. Где то, что ты обещал родине? То-то. Пиши отставку. И это самое большое, что я могу тебе сделать. В тюрьму не сядешь. Но он тебя достанет, будь уверен. Не сегодня, так завтра. Так что тебе теперь жить и бояться до конца твоих дней». И он понял, как он попал, и переоценил себя. И ему стало страшно. А Макс засел с шефом и доком за поиски нового места жительства. «Будем искать планету для жизни, раз уж тут нам не рады. База данных была, осталось ее обработать». Глава 10. Три года спустя. Макс сидел на террасе и пил вино мелкими глотками. Он давно уже купил эту виноградную бодигу в горах Чили. Здесь на высоте 2000 метров он выращивал виноград трех сортов, которые у него покупали бутилировщики из ближайшего большого города Ла-Серена на берегу Тихого океана. Там был аэропорт, откуда можно было долететь до Сантьяго или Лимы. Чужие тут не ходят, а их знали как Эльбера и Монтсеррат Сервер Мария Нуньес, выходцев из Европы, а точнее из Андорры, но уже получившие чилийское гражданство. Дети Алехандро и Луиза были почти взрослыми, а младший Николас только входил в подростковый возраст. Родители обоих супругов тоже были с ними, но они уже в возрасте и почти не выезжали никуда. Прекрасный чистый воздух и мягкий климат дополнял красоты этого места. У океана было чересчур влажно и сильные ветра, а в горах такого и близко не было. Чистые речки, несшие с ледников Анд свои воды, питали виноградники и сады Читы Нуньес. Их пожилые родители занимались огородом и всегда за умеренные деньги продавали соседям прекрасные розовые помидоры и зелень. А сеньор Эльбер пек хлеб по арабской технологии в бутылочно-образной печи. Но не каждый день, а раз в неделю перед выходными. Он вписывал какую-то специальную муку для этого. В общем, Чита обустроилась и пока просто жила, наслаждаясь тихой и спокойной атмосферой провинции. Найти их тут будет непросто. Макс всегда ожидал подставы и готовил свой запасной аэродром в строгой тайне от всех. Он ожидал, что все равно государство захочет наложить лапу на его изобретение и получать с этого профит, но только не государство, а отдельные его чиновники. Они ведь кроме как отнимать и делить ничего не умели. И разводка лохов была их профессия. Сначала ждали, пока жирный гусь станет еще жирнее, а потом просто отнимали его бизнес. Заводили уголовное дело и сажали в СИЗО. Обычная разводка в ФСБшном стиле. А так они получили разрушенный дом в лесу, А квартиру в Москве Макс давно сдал дипломатам, и туда никто в здравом уме не сунется. В доме же родителей жил сторож со всеми документами на право проживания на данной территории. Получить же чилийское гражданство для граждан Андорры не составило никакого труда. Родственные культуры и все было официально. Макс перегнал атмосферник сюда и при помощи дроидов вырыл ангар для него на склоне горы, которых тут навалом. Участок достаточно большой и место было, и бутилировать вино он тут не стал, а продавал все оптовикам, чтобы не ставить разливочную линию у себя. Она занимала место, и тащить бутылки в горы и потом спускать их полными — та еще задача. А так приезжала цистерна, и вино закачивали прямо в нее, а бутилировали уже на берегу океана. Конечно, он следил за тем, как ведут себя главные фигуранты его дела. Васина просчитать было нетрудно, жадность была его заметна невооруженным глазом, но чтобы Примаков его сдал, этого он не ожидал. Но все-таки ему пообещали барашку с бумажкой, и он купился. Теперь Максимыч попал в нехорошую историю, и все его обещания стали пылью. От него многие отвернулись, понимая, в чем было дело, но разбитого не склеить. Раз он Юсупова сдал, то через кого-то помельче тем более переступит. Да и сам он сдал сильно. Раньше ему Макс устраивал сеансы иглоукалывания, но замену ему не смогли найти, и он начал угасать. Но дела пока шли более-менее, хотя валютный поток от продаж максовых изделий заметно иссяк, но выручала нефть и газ, и бюджет пока не трещал. В последний момент Макс продал лицензию на саморазогревающиеся рационы китайцам, и те начали ими заваливать рынки. Особенно они были популярны в Африке и на северах. В Африке, потому как там полно заразы, а тут гарантированный и безопасный рацион питания. Они купили и наработки максовых людей по различным видам рационов. Там и рыба, и курица, и чисто вегетарианская тема, а также китайская кухня, мексиканская и индийская. Деньги он раскидал по фондам, но часть все же вывел на электронные кредиты, и сейчас новые деньги стали завоевывать мир. Постепенно и не спеша, Макс прекрасно отдавал себе отчет, что его ищут, но когда только ты один знаешь алгоритм, то предать тебя некому, а просчитать сотни вариантов очень непросто. С Давыдовым и Хандемировым он давно обо все договорился, и они его не искали, а знали, что при необходимости Макс свяжется, и знали, как их в спшники не кололи. Но когда ничего не знаешь, то ничего и не выдашь. В городах, где ему приходилось бывать, Макс вообще не появлялся. Он отпустил усы и шкиперскую бородку, став совершенно неузнаваемым. Горное солнце выжгло ему волосы, и лицо покрылось горным загаром, который уходил в черноту, а не в бронзу, как морской. Нину было совсем не узнать тоже. Она стала красить волосы хной и сделала прическу кар или боб. Тоже загорела, и ей было в радость, что Макс все время дома с ними, а не мотается по шарику, зарабатывая деньги. Денег им хватало. Сашка закончил экстерном школу в Сантьяго вместе с Лилу или Луизой по документам, и они планировали поступать в Массачусетс в этом году. Спрос на инженеров в США вырос неимоверно, и им уже прислали приглашение. Лилу выросла и стала еще красивее, но ей были всякие ухаживания фиолетовые, так как она знала себе цену. Постепенно Макс вывез все линии с Урала к себе в Анды и, закупорив все ходы, поставил там все на сохранение. Управляющий комп выдавал раз в неделю отчет в виде короткого сигнала на спутник. На его официальный остров завалились морпехи с Тихоокеанского флота, но ничего там не нашли. Макс даже реактор оттуда вывез. Осталась только пещера и хижина на берегу лагуны. Он не летал официальными рейсами, так как там стояли камеры в аэропортах. В людных местах тоже не появлялся. Док ему поправил связки, и голос у него стал бархатным баритоном. И ему даже понравилась такая жизнь без стрессов и лишних волнений. А в России подходил срок избрания нового президента. И многие начали спрашивать, куда подевался господин Юсупов. Сначала просто так, потом все чаще и чаще. Потом пресса просто стала его искать, и все разводили руками. Он просто пропал. Как мог пропасть дважды лауреат Нобеля, никто не понимал. Так не бывает, и стали задавать неудобные вопросы властям. Ну а Макс ничего не забыл и никого не простил. Он все-таки соорудил мелкого дроида, способного тайно проникать во всякие помещения. Так и умер во сне господин генерал-полковник Васин, предварительно поделившись невольно всеми своими сбережениями на зарубежных счетах. Счета в рублях Макс не тронул, они все на виду. А так помер генерал, да и хрен с ним. Его подельников тоже не обошла серия выемок со счетов, честно украденных денег. Многие не смогли этого пережить и умерли в отчаянии. Таких людей надо бить именно по карману. Это не рыжий, не к ночи будет упомянут. Он был идейный. А эти все просто бандиты в погонах. Все изъятые деньги пошли на финансирование Юсуповской школы, куда он начал отбирать лучших по мозгам подростков 16-17 лет, и два года обучения на повышенных оборотах давали им хоть какую-то надежду, что их не загнобят одноклассники и они найдут себя в каком-то виде деятельности. Школа была суперэлитная, там денег не брали, там шла выборка по мозгам. Купить место в ней было невозможно, но иногда кто-то кого-то туда засовывал через подделку тестов, но они быстро вылетали из-за того, что просто не могли освоить программу. Про нее ходили необычные слухи. Она была абсолютно закрытой и частной, но с лицензией Минобра. Преподавали там лучшие учителя с креативной жилкой и хорошей зарплатой. К их услугам были полеты в Европу на каникулы или же на крайний север для понимания размеров страны. Азию они тоже посещали и учили историю российского государства по своим учебникам. По окончании им всем выдавалось выходное пособие в 100 тысяч рублей и ориентиры, где они себя смогут применить. Такая поддержка была не лишней, так как в основном все ребята были не их столицы и не имели поддержки семьи. Жить то могли и в общаге, но питаться и одеваться, учась в вузе, было бы затруднительно. Кто не смог поступить на бюджет, мог написать заявление на вспомоществование обучению, и после собеседования им подбирали или другой вуз, или оплачивали обучение. Так что в Юсуповскую школу стали прорываться и иностранцы как могли. Ее выпускники уже работали в правительстве и министерствах, компаниях и банках. Ее выпускники всегда находили себе работу, причем высокооплачиваемую. В самой школе открыли фотогалерею выпускников, кто и где работает, и также на сайте. Список впечатлял. Выпускники были совсем не похожи на школяров. Они были другие, как будто выросли сразу и стали взрослыми. Их мнения были нестандартные и интересны. Они не вписывались в общую массу народа и всегда держались друг друга. Потом пошла пословица, что держатся как дети Юсупова, но при этом были очень психологически устойчивы и умны. Геращенко, не будь дураком, сразу взял двоих к себе на стажировку и не прогадал, как и Лавров, по его совету. Глазьеву достался только один из первого выпуска, но он стоил пятерых. Еще двое пошли в медицину и последние в информатику. Постепенно формировалась новая элита нации, но пресса не успокаивалась, и как так Юсуповская школа работает и компании его работают, а его самого нет нигде. Примаков просто не стал отвечать на неудобные вопросы и замкнулся. Нужен был новый кандидат в президенты, а правящая партия не мычит, не телится. Вакуум власти был никому не нужен. Надо было что-то делать. Москва. Геращенко сидел у себя в кабинете и не мог поверить своим глазам. После запуска дата-центров у него на экране отображались все транзакции участников рынка и все платежи при грамотно составленном запросе. Дата-центры были построены и запущены в срок. Контракты были исполнены, и он подписал акты приемки сдачи, по которым компании Юсупова получили деньги и немалые. Но у него образовался мощный механизм отслеживания потоков денег в рублях. Теперь каждый рубль он мог увидеть на экране со своего рабочего места. Тут же к нему обратились телефонные компании и Минфин с просьбой сдать в аренду лишние мощности. Как и обещал Макс, Геращенко взял трубку телефона и позвонил в контору Юсупова. Ему ответил референт, который стандартно ответил, что главы нет и он занят новыми проектами и экспериментами, и просил его не беспокоить. Но он может передать сообщение, если это устроит. Он поблагодарил и попросил передать, что он звонил, и все. Ему нужно было как-то выйти на Юсупова. Он не знал как. Похоже, что Макс заховался крепко и не горит желанием выходить из тени. С его-то капиталами это не вопрос, но поговорить было очень нужно. Тогда он дал объявление во все финансовые газеты, объявление о том, что Геракл хочет поговорить с Максом, и дал левую почту для контакта. На эту почту через неделю пришло письмо без подписи с приложением файла с программой криптошифрования для установки на компе. Прага ставилась только на планшет Макса и была одноразовая. Потом она немедленно стиралась сама. Он все проделал сам, как и предписывалось. Включив чат, он набрал приветствие и представился. В ответ он увидел приветствие и вопрос, зачем он ему нужен. Геращенко написал, что его волнуют выборы президента и кто будет на выборах представлять действующую власть. Пока развивается кризис власти, который может выйти в вакуум власти в России. В ответ была незаинтересованность в этом деле. Пусть поступают как поступит, и он тут ни при чем. Не его это дело помогать государству, которое его кинуло и обвинило по уголовной статье. На этом разговор закончился. Прага уничтожилась и все. Канал был утерян. Геращенко был потерян. Он обратился к Примакову, и к Белоусову, и к Лаврову. Маслюков так вообще его послал с его Максом. Тогда он написал заявление об отставке. Не хотел он участвовать в этом шабаше, который обзывался «выборы президента». Секретные ключи он забрал с собой. Никто лучше него не знал возможности его дата-центров. Примаков принял отставку, и Виктор Владимирович удалился к себе на дачу, но отправил на тот самый адрес сообщение, что его не послушались, и он ушел. В ответ он получил сообщение: «Ждите новых событий». Макс не хотел проблем своей стране, но достучаться сегодня до власти придержащих не мог. Они все продукты своего времени и не понимали того, что их время уже ушло. Тогда он стал манипулировать с госдолгом. В ЦБ пришли запросы на выплату купонов по госдолгу СССР, который признала Россия. Сумма была внушительная, и бюджет затрещал по швам. Новый глава ЦБ был в панике. До этого никто не требовал купонных выплат по госдолгу, но такие выплаты должны выплачиваться. А тут сразу за 8 лет выплаты по купонам, причем за предыдущие периоды с 1992 года. Он бросился к Геращенко, но тот его послал и сказал, что такие выплаты всегда вносились в бюджет, но за отсутствием требований не выплачивались, но потом не парковались на счетах, а использовались на другие нужды. И это было решение президента. Тут сразу же возникли статьи в западной прессе по поводу выплат по долгу. Сможет ли Россия выплатить долг СССР или нет? Если нет, то это дефолт по долгам и падение рейтинга. Глава ЦБ обратился к президенту за деньгами, но тот просто умыл руки и ничем не мог помочь. Ведь ЦБ у нас независим от государства, но это были именно долги ЦБ, так как были выпущены Госбанком СССР, а не правительством. Чуете разницу? Выплатить сразу за 8 лет купонные выплаты ЦБ не мог, он просто бы разорился. А напечатать деньги означало галопирующую инфляцию, на что вообще никто не пойдет. И наступил политический кризис в стране. Президент понимал, откуда ноги растут, но не мог об этом сказать. Глава ЦБ вообще был в ступоре. Председатель правительства и так уже все высказал первому лицу и самоустранился. А Примаков уже не мог опереться на западников, у которых и своих проблем было выше крыши. А денег тем более не было. Там такие расходы шли на восстановление, что мама не горюй. В Китае он просить не мог. Урон чести. Президент оказался совсем один. Все его соратники от него отвернулись. И тогда он решил связаться с Юсуповым. Но все ФСБ не смогло его найти. Он просто пропал. Тогда он вызвал к себе руководителя правового управления компании Юсупова. Это был старый адвокат, который еще при СССР его защищал в суде и был крестным его сына. Хандемиров вошел в кабинет президента. Тут он был впервые. Он был импозантен и дорого и со вкусом одет. Портфель от мастера, которого ему презентовал Макс, выглядел красиво. За столом сидела серая тень былого президента. Огромные набухшие веки и мешки под глазами. Нездоровый цвет лица и красные глаза. Примаков спросил его, сможет ли он его связать с Максом. Хандемиров отрицательно ответил, объяснив, что связь у них односторонняя. То есть с ним Макс связывается иногда, но его самого найти так просто нельзя. И он понял, что проиграл. Выплаты ждать не могут. Сроки поджимали, а выхода не было. Как договариваться с держателем долга, если он не на связи? Президент тогда проклял себя и всю вспшную команду за жадность и слепоту. Последними указами он отстранил руководителя ФСБ от власти и назначил внутренний аудит этой структуры на предмет коррупции. После этого он уехал домой и там умер от инсульта во сне. Чили. Бодига Нунис. Нина сама подала завтрак мужу. Вообще они прислугу не держали, а просто приглашали, если были гости. До этого они вместе сбегали к речке, позанимались и, омыв натруженные тела, пошли домой. Николас бегал с собакой. Уже постаревшая Тесса лежала на солнце, жмурясь и окидывала своим взглядом окрестности. У нее уже было 3 помета, и больше решили кошку не напрягать. Ее лучшего котенка оставили себе, а остальных раздали. Нина тогда правильно сказала, что мы не заводчики и не следует брать деньги за живых существ. Их и так хватает. Лилу и Санька улетели поступать в институт и постоянно с ними связывались, показывали съемки кампуса и аудитории. Группа у них была достаточно дружная, и происхождение брата и сестры никого не удивляло. Чилийцы и ладно, только на Лилу сразу запали парни и стали подбивать клинья, но эта особь никого вообще не воспринимала. Для начала она подбила некоторых парней приемами из арсенала отца, потом к ней подходили очень аккуратно, и потом она прекрасно плавала, но категорически отказалась выступать за сборную МИТа, так как ей это было неинтересно, что еще больше добавляло к ней интерес. Санька же спокойно поступил и рос в отца. У него уже был под 190 рост и прекрасное владение телом. Отец дал ему жуткую становую силу. Он легко мог рвать цепи и гнуть ломы, как и отец. Единоборства его не вдохновляли, он просто боялся там кого-то покалечить. Одно дело с отцом работать в полную силу и быть битым, и совсем другое на татами убить соперника. Отец его всегда предупреждал о его силе и ее применении. Мама тоже недалеко ушла от него, она легко могла скрутить в бараний рог мощного мужчину и не запыхаться. Когда отец ему показал запись, как мама танцевала лезгинку на чьей-то свадьбе, он понял, что такое грация движения и танца. Он после этого никогда не видел такого танца. Отец точно мать выбрал. Он сразу ее полюбил и хранил ее как зеницу ока. Вообще он любил своих родителей и понимал, что они не такие, как все. Лилу тоже. Она ему как сестра. Он ее всегда охранял от всех напастей. И он понял только на Луне, как ей было тяжело потерять родителей в шаге от выбранной цели. Как то раз она ему показала шарик энергии на ладони. Санька же ей в ответ показал сгусток черной энергии в воздухе. Так они стали втайне от всех практиковать энергопереходы. Игра потом выросла в осмысленные действия, и под руководством шефа они стали овладевать энергиями и их проявлениями. Отец тоже с ними работал, объясняя, что поздно к этому прикоснулся, но он любил учиться. Мама была склонна к земной энергии, и она много работала на виноградниках и в саду, улучшая природу плодов, но могла тоже выдать что-то типа молнии, если надо. А у отца была такая сила, что он просто мог всех тут прихлопнуть навсегда. Но он очень аккуратно ее пользовал. В первую очередь на соседей он влиял положительно. Они уже думали, что их семья тут живет с рождения. Ментальное воздействие отца было очень сильно. Причуды отца вроде выпечки хлеба в тандыре все воспринимали как опыт его работы в арабской среде, где он и заработал деньги, чтобы купить эту бадигу.